Глава 41. В течение часа Войцеховский был доставлен в кабинет Гурова. За минувшие сутки он окончательно пришел в себя и даже внешне преобразился. Выглядел гораздо свежее и моложе, чем тогда на яхте. «Я же все рассказал, зачем меня сюда привезли, что от меня еще нужно?» Стал возмущаться Валентин. Гуров молча что-то записывал в свою папку, никаких пояснений не давал, а потом взял трубку телефона и приказал. «Ведите». Войцеховский притих и поочередно смотрел то на Гурова, то на Анну с выражением недоумения на лице. Он не понимал, что происходит и чего ждать в следующую секунду. Тут дверь отворилась, и на пороге появился Загорский. Он сразу бросил взгляд на сидящего к нему спиной Войцеховского. Тот повернулся, и в глазах Валентина появились дикий ужас и страх. «Какие люди!» — оскалился Загорский. Гуров сидел и лишь наблюдал за реакцией подозреваемых. Их личное знакомство уже не нужно было доказывать. Загорский подтвердил это, едва взглянув на Мономаха, а второй сам об этом рассказал в своих показаниях. «Быстро ты, полковник, очную ставку организовал. Не ожидал я от тебя такой прыти. А ты, дурак, почему вовремя не свалил? Водочка подвела. Ну ты помятый, однако». Осматривая Валентина, проговорил Загорский. «А теперь приступим», — начал Гуров. «Будьте добры, Валентин Юрьевич, расскажите об убийстве Фельдсман, вашей тещи, о том, где скрывали награбленное и какое участие в этом деле принимал Загорский Вячеслав Сергеевич». Войцеховский вжал голову в плечи так, словно готовился к удару сзади, настолько страшно ему было в тот момент. Он хотел было начать говорить, но его голос сорвался, послышался только жалкий хрип. Пришлось отпаивать Валентина водой, прежде чем он начал что-то соображать и говорить. Войцеховский не смотрел на Загорского, взгляд его был направлен исключительно в пол. Иногда он поднимал глаза на Гурова, будто искал у полковника защиты, но это было напрасно. «Итак, что вы можете сказать по существу поставленных вопросов?» По-деловому продолжил Лев Иванович. «Я решил убить свою тещу ввиду личного неприязненного отношения. Мне нужен был человек, который исполнил бы задуманное. Я обратился с этим вопросом к своему знакомому Загорскому Вячеславу Сергеевичу. Он познакомил меня с Липатовым. Тот взялся за дело и прикончил старуху, забрал все ее украшения, после чего передал их мне с помощью людей Загорского». Четко и последовательно стал рассказывать Валентин. «Ах ты, мерзость!» — тихо прошептал Загорский, понимая всю безвыходность своего положения. «Дальше я воспользовался знакомствами и яхтой Вячеслава Сергеевича, чтобы с украденным пересечь границу, за что обещал ему немалую денежную сумму. Денежный перевод я должен был сделать по прибытии на новое место проживания. На этом все». «Все? Какой молодец! Отчитался!» Разозлился Загорский так, что скулы на его лице заходили, а ноздри расширялись и сужались в такт дыханию. «Все по полочкам разложил, как отличник в школе. А что же ты до конца правду-то не рассказал? Гражданин начальник правду желает знать. Всю до донышка, слышишь? Расскажем, как мы с тобой познакомились, как началась наша многолетняя дружба, а, Мономах? Что ты про это молчишь?» В кабинете установилась тишина. Гуров был в растерянности, потому что не понимал, о чем идет речь, на что так явно намекает Загорский Войцеховскому. В материалах дела было то, о чем не подозревали оба допрашиваемых — доказательство причастности Загорского к убийству курьера Арсения. Но о том, как познакомились фигуранты дела, известно только со слов Мономаха, а он не сказал практически ничего, что было бы интересно следствию. «Так что?» «Расскажем полковнику о наших делишках», — продолжал жадно вдыхать ноздрями воздух Загорский. «Молчишь? Ну тогда буду говорить я. Записывай, Лев Иванович. Познакомились с Войцеховским мы лет 15 назад. Он какими-то окольными путями вышел на меня и попросил о помощи. Я человек отзывчивый, меня долго просить не нужно, тем более, если за это хорошо платят. А просьба у Валентина Юрьевича была непростая. Он хотел навсегда распрощаться со своим обидчиком, вернее, обидчицей. Таковой он считал свою бывшую жену Александру. Я не вдавался в подробности, за что он так ненавидел свою жену. Мне нужно было просто выполнить поручение, что я и сделал. Естественно, за меня отработали мои люди, а Валентин щедро отблагодарил за результат. И вот спустя годы мы вновь встретились, только теперь объектом для мести стала бывшая теща. Так, Валентин?» Войцеховский смотрел на Загорского окаменевшими глазами. Теперь в них не было страха. Самое страшное уже произошло. Вышло наружу то, что так долго хранилось в тайне от всех. Гуров пребывал в состоянии шока. Убийство Александры, матери Жанны, бывшим мужем, это последнее, что он ожидал услышать на очной ставке. Лев Иванович настолько был ошарашен, что не сразу отреагировал на паузу в следственном действии. «Валентин Юрьевич, вы подтверждаете сказанное Загорским?» «А что мне остается делать?» «Не услышал ответа, подтверждаете или нет?» — переспросил Гуров. «Подтверждаю». «Каков был мотив убийства Александры Войцеховской?» Загорский уже все сказал. «Чувство мести, обида. Я возненавидел всю семью после всех унижений. Я ненавидел Сашку за то, что она родила мне больную дочь. У всех были нормальные счастливые семьи, достаток, а я после развода был вынужден скитаться по съемным квартирам какое-то время и вспоминать слова тещи о том, что я без роду и племени. Накипело, вот я и решил завязать с прошлым. Нашел контакт Загорского и попросил убить мою бывшую жену. Он пригласил человека, который выполнил заказ. Еще тогда я решил, что и с тещей поступлю подобным образом. Она была самым заклятым моим врагом». «А почему сразу с тещей не расквитались, а отыгрались на бывшей жене?» «Я хотел принести как можно больше горя именно теще. Хоронить своих детей — это должно быть страшно. Кроме того, нужно было выждать какое-то время, чтобы отвести от себя подозрения. Вы, например, никогда не узнали бы о том, что Александра — это наших Загорским рук дело, если бы мы вам добровольно об этом не рассказали. Кстати, прошу подчеркнуть это в протоколе». «Вы сказали, что хотели принести как можно больше горя теще, а дочь свою вам не жалко?» «А чего ее жалеть? Она выросла, стала вполне себе самостоятельной. Я ей даже полквартиры подарил. Живет себе припеваючи». «Подарил», — спохватился. «Когда понял, что она вполне здорова и сможет менять подгузники, когда ты начнешь дряхлеть», — не выдержал Гуров. «А хоть бы и так, я ее отец». «Ты подонок, который убил ее мать, бабушку и подсунул фальшивого жениха-убийцу. Напомнить тебе? Уводите их отсюда немедленно!» — гневно закричал в трубку Лев Иванович. «Вот оно как повернулось», — вздохнул Гуров, когда остался наедине с Анной. «Я повел себя сейчас крайне непрофессионально, позволил себе дать оценку личности, выругался, но я не смог сдержаться. Такого исхода дела я даже не предвидел. Все оказалось хуже, чем я думал об этих ничтожествах. Хотя, казалось бы, куда уж хуже». Гуров стоял с сигаретой у окна и продолжал размышлять вслух, пока Аня не прервала его монолог. «Лев Иванович, вам нужно отдохнуть. Слишком много всего произошло за эти дни. Я думаю, что Орлов не будет против, если вы сегодня покинете стены рабочего кабинета чуть раньше обычного. Я, пожалуй, в таком случае тоже последую вашему примеру. Мне тоже не мешало бы хорошенько выспаться. А завтра придем с новыми силами. Идет?» «Идет. Кстати, у меня заканчивается практика. Готовлю отчет о проделанной работе. Вам нужно будет его проверить и составить отзыв. Приму любой». «Получается, что ты скоро нас покинешь, Аня. Жаль. К тебе все так привыкли. Стас будет в расстроенных чувствах, когда узнает об этом. Конечно же, все сделаем, Аннушка. Напишу тебе головокружительную характеристику. Такой ни у кого не будет. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что она будет соответствовать действительности». «Спасибо», — засмущалась Аня. «Лев Иванович, а как же Жанна? Как с ней быть? Я собиралась на днях к ней наведаться». «Расскажи ей все. Про мать расскажи, что слышала во время допроса. Все равно узнает, потому что придется ковыряться в материалах этого старого дела. Ей будут звонить, интересоваться и сообщат обо всем. Уж лучше ты по старой схеме. Все расскажешь и успокоишь». Гуров решил последовать совету Анны и отправился к генералу, чтобы тот в качестве компенсации за бессонную ночь отпустил пораньше домой. Орлов встретил Льва Ивановича грозным неприветливым взглядом, будто тот в чем-то провинился. Гуров мысленно уже прокручивал в голове, о чем таком могли донести генералу, что его так рассердило. Но потом вдруг Петр Николаевич резко изменился в лице и улыбнулся во все 32 зуба. «Ну, Гуров, ну, молодец! А ведь все говорили, что бесполезными вещами занимаешься, а ты такую акулу поймал! Что у тебя по делу, все порешал?» «Порешал. До такой степени, что нужно теперь поднимать висяк 15-летней давности. Честно сказать, я и подумать не мог, что он всплывет. Надеялся, конечно, что другие глухари раскрою, но посвежее». «О как! Так это же хорошо, это же великолепно!» Не скрывая радости, воскликнул Орлов. «А что по ОПГ?» «По ОПГ тоже все срастается. Завтра предстоит еще несколько следственных действий провести, в том числе очные ставки, на которых Загорский вынужден будет выслушать, как топили курьера Арсения. Об этом ему расскажут его же подельники, а дальше планируется процедура опознания. Нашлось немало потерпевших и свидетелей, которые утверждают, что Загорский вел нечестный бизнес. Он сдавал в аренду складские помещения, брал немалую залоговую сумму и не возвращал ее при полном исполнении договора арендаторам. Тех, кто особенно возмущался таким поведением арендодателя, находили мертвыми в реках, оврагах. Весь этот ужас продолжается не один год, но, надеюсь, беззаконию и смертям пришел конец». «Да, поздравляю, Гуров. У меня с самого утра такой ажиотаж, ты не представляешь. Журналюги одолевают, просят дать комментарии по задержанию. Руководство интересуется, как такое масштабное мероприятие прошло без их ведома. Я, конечно, еще получу свою добрую порцию тумаков за свое смелое решение, но я не жалею, что дал тебе возможность разобраться в деле самому. Порешаешь все вопросы, отправлю тебя вместе со Стасом в санаторий. Хотя нет, работа наша встанет без таких ценных кадров. Лучше по одному вам съездить». «Я Стаса, конечно, уважаю, но в санаторий не хочу. Мне бы отпуск на недельку, Петр Николаевич. Обещал жене морские просторы в этом году показать. Вернее, обещаю я уже не первый год, но чувствую, что сейчас настал тот момент, когда нужна передышка». «Недельку? Недельку дам, больше не могу». «Вот теперь я точно всем сегодня доволен». Гуров шел домой с ощущением приятной усталости, однако все же была какая-то горечь из-за Жанны Войцеховской, из-за ее искалеченной жизни. Лев Иванович за годы работы не очерствел, хотя приходилось сталкиваться на своем пути с непростыми ситуациями. Именно доброта, чуткость, сопереживание — те качества, которые отличали его от большинства своих коллег. Именно за это его любили, ценили и уважали. Все остальное не могло не радовать, а радостью нужно было делиться. Что касалось работы, то первым, кому хотелось рассказать о своих удачах и неудачах, был даже не генерал, а коллега, закадычный друг и просто хороший человек, Станислав Кричко, который пропустил в расследовании все самое интересное и не смог насладиться головокружительным успехом в деле об убийстве Фельдсман. Ему Гуров и позвонил по дороге. «Как ты там, Стас? Ты даже не представляешь, как тебя здесь не хватает. У нас хорошие новости. Мы всех, кого следовало, упекли за решетку». «Не сомневался, Лева, что ты за меня отомстишь». «Да уж, вывели из строя такую важную боевую единицу. Ты столько всего пропустил. Я тут у богатея нашего в бункере побывал. Мне даже экскурсию провели во время ОРМ. Я такого отродясь не видал. Как тебе бассейн на 20-метровой глубине?» «Ха, неплохо кроты живут». «Я бы сказал, роскошно живут, но недолго и не на свободе. И стоило тратить такие деньги на безделушки, чтобы жить в золоте 5 лет, а потом чалиться на нарах 10 лет. «Как думаешь, сколько дадут Загорскому?» «Вышку. Это без преувеличения. И есть за что, там еще раскрывать и раскрывать. И на мой, и на твой век хватит, так что возвращайся скорее». «А Войцеховскому?» «Этому светит от 10 до 15, если признают вменяемым». «Есть основания не признать?» «Есть основания провести экспертизу, потому как человек без психических отклонений на подобное решиться не смог бы. Убить и жену, и тещу». «Я не ослышался?» «Нет, Стас, ты не ослышался. Он организовал убийство Александры Войцеховской, причем выяснилось это очень неожиданно. Когда почитаешь дело, сильно удивишься. Возвращайся в строй, ценный кадр, мы тебя ждем. Лев Иванович уже был во дворе своего дома, и почему-то ему захотелось поскорее оказаться в родных и любимых стенах, в окружении привычных предметов, которые радуют глаз и душу, но главное — увидеть свою дорогую супругу. И он чуть ли не бегом припустил по лестнице. «Машуля, ты дома?» — спросил он, врываясь в квартиру. «Вот это да! Не чудится ли мне это? Мой муж вернулся домой раньше обычного. Это просто праздник какой-то». «Да, это не мираж, это я», — одарил Лев Иванович жену улыбкой уставшего человека. «Как все прошло? Я волновалась, боялась звонить, тебя беспокоить». «Вот так с порога и снова о работе». «Лева, имей совесть. Я в неведении целые сутки. У меня все терпение закончилось». «Твоего мужа чуть не убили сегодня ночью», — с драматизмом в голосе произнес Гуров. «Но только чуть. Я жив, цел и невредим». «Ты шутишь?» «Нисколько. Все было очень серьезно. Настоящий нож, настоящий преступник. И вообще, сегодня ночью все было похоже на какой-то боевик». «Что, даже перестрелка была?» — полюбопытствовала Мария. Лев Иванович рассказывал о произошедшем и одновременно любовался своей женой. Она искренне и по-детски проявляла свои эмоции, и, казалось, нет ничего милее и естественнее проявления ее чувств. «И перестрелка была, и захват. Зачем тебе такие подробности, Маша?» «Как это, Лев, зачем? Я же должна знать, где ты ночами пропадаешь, чем занимаешься. Только вот легче от этого не становится. Ты понимаешь, что тебя могли убить?» «Понимаю. Работа такая. Кажется, вот когда тебя увидел, начал еще сильнее понимать, что мог больше никогда не услышать твой голос. Вот это по-настоящему страшно. Банду накрыли, допросили, признательные показания получили. Теперь дело близится к завершению, преступление раскрыто и не одно». «Замечательно. Как я за тебя рада. Все натерпелись из-за этих драгоценностей. Стас в больнице на лечении, меня убийца в лес затащил, тоже чуть не убил. А теперь вот на тебя покушались. Не приносят эти камни счастья людям, какими бы красивыми они ни были. В любом случае, хорошо, что все закончилось благополучно». «Это все ерунда, Маша, по сравнению с тем, что я тебе сейчас сообщу. Мы едем на море, как обещал, совсем скоро». «Ура, ура, ура!» — громко закричала Маша и целовала Гурова поочередно в щеке. «На море, вдвоем, только мы и море, и никакой работы, так?» «Так, только мы и море». Гуров смотрел на сияющее лицо своей любимой жены и понимал, что он самый счастливый человек на земле.